Александр Жешевский. «Тайна расстрелянного генерала». Роман. Москва, 2000 год, номера 5 и 6. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Александр Александрович Ржешевский родился в 1934 году в селе Беженлук Тульской области. После окончания Тимирязевки работал агрономом колхоза в Подмосковье. В дальнейшем испытывал новые сельхозмашины на Украине и в Сибири. Работал спецкором ТАСС, ответственным секретарем ряда журналов. Опубликовал романы «Пляж на Эльтигене», «Настало время встретиться», повести «Захват», «Малахова горка» и другие произведения. Награжден медалью за воинскую доблесть. Глава первая. «От тебя никто не спрашивает», — сказала старуха бульдогу, который шел покорно на поводке. Пес приноравливался к маленьким старушечьим шажкам и переступал как хозяйка, мелко, неторопливо, бочком, потому что с трудом сдерживал бьющую через край энергию и мощь. Ветер бросил им навстречу белую метельную занавесь. — Холодно, а ты все просишься гулять, — продолжала старуха ворчливо. — Гулять бы ему да гулять. Смотри, какой снег! Бульдог понурил голову, будто и в самом деле почувствовал себя виноватым. Печально выпучив глаза, поглядел на хозяйку. Метель бушевала с утра, будто вернулся февраль. К полудню успокоилась, только изредка сорванные с деревьев белые шапки рассыпались прозрачной кисеей. Наконец, где-то вверху, в небе, отодвинулось облако и брызнуло солнце. Словно почуяв свою правоту, бульдог дернул за веревочку и поволок старуху к речке на мост, под которым бурлила вода. На потрепанном настиле не хватало досок, разметанных колесами грузовиков и танкеток, проходивших здесь целыми вереницами во время зимних учений. И теперь сверху, сквозь щели, видно было, как вода крутилась вокруг деревянных свай, а подплывавшие льдинки вгрызались, разламывались от ударов и плыли дальше. Видно, пришло время, и, несмотря на холода, половодье набирало силу. Старуха хотела было идти через мост, но замешкалась и резко натянула поводок. Пес оглянулся. Он не посмел подумать, что мудрейшая его хозяйка в чем-либо не права, и терпеливо ждал разъяснений. — Туда опасно, — с запозданием пояснила старуха. — Можно провалиться. — Поглядим, как они проедут. Сверху по дороге прямо к мосту, вырастая с каждой секунды, скатилась новенькая танкетка и остановилась по другую сторону реки. От ее броневых плит, выкрашенных зеленой краской, веяло какой-то праздничной, несокрушимой мощью. Но старуха не радовалась. Мир, который она создавала всю свою жизнь, крепчал и наливался силой. И в то же время оставался чужим, больше того, враждебным, изничтожающим все, что связано было с ее делами и памятью. Тяжесть крашеного броневого листа, как и всякое другое проявление государственного могущества, вызывала у старухи острое ревнивое чувство. Если бы она руководила страной, или такие, как она, броня была бы крепка, не хуже, а даже лучше. Но все, связанное с нею, с ее друзьями, сломлено, разметано, и странно, что уцелело в душе после стольких тюрем. Но даже если бы этих горьких лет было вдвое больше, она бы не отказалась от своей судьбы. Жизнь ее была заполнена любовью по самую высокую отметку, выше не бывает, хотя за всю жизнь ей выпало любви меньше 3 лет. Она сама не ожидала, что ее выпустят из тюрьмы и даже разрешат поселиться у двоюродной тетки. Больше от семьи никого не осталось. Странно, что посреди всех бурь в ней по-прежнему крепло чувство, что будь отец жив, он бы защитил ее ото всех невзгод.